Часть вторая. Мой первый раз. Неделю я варилась в собственном соку, смешанном с вездесущим шоколадом и ванилью. Первый отчет перед директором защитила. Оставалось откорректировать маркетинговый план на следующий год. Но чем ближе был четверг, тем меньше работала голова. Коллеги периодически интересовались, не случилось ли что, а я растягивала загадочную улыбку и говорила, что на пороге важных переговоров. Проснувшись утром в четверг от звонка уведомления с сайта знакомств, я не успела сообразить, как ответила Климу, что все в силе, и отослала справку, что полностью здорова. Только за рулем на работу осознала, что подтвердила встречу, которая по прошествии времени уже не казалась удачной идеей. Но, как назло, так закрутилась на работе, что выпустила момент спокойно подумать и определиться, наконец. А в 7 вечера хода назад уже не было. Я прилетела домой, судорожно начала уборку, привела себя в порядок и села на разложенном диване перед телевизором. Спальню вести чужого мужчину не собиралась, поэтому все произойдет здесь, в гостиной. Время подходило к 8. В животе началась революция. Я специально не ужинала, чтобы от волнения не случилось чего. Да я слишком нервничала, чтобы что-то положить в рот. Так, душ приняла, трусики новые, постельное белье тоже, комнату проветрила, музыку скачала. Постукивая пятками о пол, проговаривала я. Свет. Вот свет. Свечи. Я быстро поднялась, вынула из тумбы набор ароматических свечей и выставила их в ряд. Посмотрела на них, на диван. И покачала головой. Нет. Намек на романтику, которая мне вовсе не нужна. Но при общем свете как-то неловко. Не хочу смотреть ему в глаза. А в темноте как-то странно. Или сказать, что свет отключили? Ага, а на площадке есть. И лифт работает. Да что ж я так мандражирую? Может, надо было выпить для храбрости? Я нервно стряхнула руками и несколько раз глубоко вдохнула. Включить музыку или все отменим? Ёшкин кот, за отказ половину пятнашки отдать. И ты что, так просто сдашься? Ну уж нет. Ты не из трусливой породы. Для него это работа, для меня это всего лишь конфиденциальная услуга. Так, а презервативы? Етить в квадрате? Забыла. И не успела я рассчитать, успею ли спуститься в магазин, как в дверь позвонили. Ну все, перед смертью не надышишься. Выдохнула я, нажала на плей магнитолы, на 2 узла затянула пояс на махровом халате и, задержав дыхание, вышла в прихожую. И, конечно, за дверью стоял Клим. Почему-то сразу вспомнилось, как через пару дней после моего знакомства с родственниками бывшего Павел пришел с букетом роз и также стоял перед дверью и смотрел прямо в глазок. Я нервничала, как и сейчас, но открыла. Он вернул мою косуху, ботинки и сказал: «Извини, у меня плохо получаются отношения». «Почти год я как-то не замечала, что тебе трудно», — усмехнулась я и скрестила руки на груди. «А сейчас? Не трудно было прийти? Мне не хотелось расставаться по телефону». Опустил глаза он и протянул букет через порог. «Дал бы матери телефон. Она бы с удовольствием написала прощальный СМС. Не надо так, Май. Я хотел как лучше». «А получилось, как всегда», — перебила я. «Спасибо за вещи. А розы подари маме». И захлопнула дверь навсегда. Закрыв глаза, вытянув губы в трубочку, я медленно выдохнула и на вдохе открыла дверь новому гостю. «Добрый вечер. Проходите, Клим». Твердым голосом проговорила я, но сразу отвернулась и отошла на несколько шагов. Подбородок дрожал, как и губы. «Добрый вечер, Алина». Прошелся мурашками по позвоночнику его проникновенный баритон. Клим вошел, закрыл дверь и поставил небольшую спортивную сумку у стены. На его лице, как и при первой встрече, совсем не было волнения и ничего напоминающего о нелепости или напряженности ситуации. Он профи, он на работе. Интересно, каково ему? Статный, широкоплечий, выше меня, наверное, на полголовы, при моем 181 сантиметре, редкая удача. И почему таких не продают в магазине роботехники? Made in Japan было бы очень кстати. Я бы купила себе такого андроида, и в хозяйстве помощник, и на выход не стыдно, а в постели... Задал программу и в небеса. Когда Клим снял легкий кардиган, белоснежные кроссовки и взглянул на меня, я снова смутилась. Сунула руки в карманы и, кивнув в сторону гостиной, молча направилась туда. Но на пороге комнаты я резко замедлилась. Клим едва не натолкнулся на меня, но вовремя отступил. «Вы знаете, есть одна проблемка». Замялась я и оглянулась. «У вас менструация?» Невозмутимо вскинул светлую бровь он и как-то оценивающе посмотрел на мои губы. «Нет, что вы, я бы рассчитала. Не в этом дело. Я не купила презерватива». Сумела выговорить почти без запинки. Но Клим с легкой улыбкой тут же заметил. «У меня всегда свой реквизит». «Предусмотрительно». Пытаясь сохранить на лице дежурное спокойствие, я все же напряженно повела плечами и вошла в комнату. «Проходите. Если что-то нужно, скажите». «Вы отключили телефон?» «Да, конечно. Все гаджеты на кухне. Не беспокойтесь». «Тогда первую половину оплаты, пожалуйста». Ровно проговорил Клим, внимательно осматривая гостиную. «Да-да, конечно». Спохватилась я и, стараясь не спешить, чтобы не споткнуться ненароком, вышла в кухню. Когда вернулась, Клим стоял на прежнем месте и смотрел в окно. Высокий, подтянутый, по-мужски стройный и такой пугающий. Неужели я с ним пересплю? Можно уточнить, сколько все это займет времени? Протягивая ему новые голубые купюры, спросила я. Клим оглянулся, в его глазах блеснул странный огонек. Пока вы не останетесь довольны. Я нервно засмеялась, но потом посерьезнела. Опустила глаза на его пальцы, пересчитывающие деньги, и, чтобы скрыть нервозность, снова сунула руки в карманы. «То есть это может быть и до утра?» Он бросил деньги в раскрытую сумку, повернулся, и я мгновенно перехватила его искушающий взгляд. «Думаю, до утра вы не дотянете». Так ангельски улыбнулся Клим, что у меня сердце на секунду замерло, а потом выбросило в кровь такую порцию адреналина, что щеки защипало. «А как вы это почувствуете?» Понизила голос я, не мигая от его почти гипнотического взгляда. Он медленно подошел и мягким движением руки отвел в сторону упавшую мне на глаза прядь волос. Я даже не шелохнулась, завороженная его энергетикой, а может и своим неверием, что позволю ему все, что он захочет. «Поверьте, я почувствую». Выдохнул он, чуть склонившись ко мне, и я впилась в его губы растерянным взглядом. Но если точнее, то минимум полтора часа, включая подготовку. Однако в особых случаях довожу до двух. Все включено в стоимость. Мне кажется, я под кайфом. Не верю, что это со мной происходит. Вы не против, если я приму душ? Отстранился Клим. Разумеется, свежее полотенце в ванной на полке. Тут же отвела глаза я и отошла к дивану. Но он снова усмехнулся, вернулся к сумке и вынул из нее новое полотенце голубого цвета. А? Реквизит свой. Моргнула я и обняла себя за локти. Клим молча повернулся и стал что-то выкладывать из сумки на столик. Все внутри меня сжалось от невольного любопытства и волнения. Я не была наивной и робкой, и трех мужчин мне было достаточно, чтобы понять, что такое хороший секс и не очень. Но сейчас, глядя, как Клим аккуратно и непринужденно раскладывает на столике упаковки влажных салфеток, презервативов, какой-то тюбик с прозрачным гелем, свечи и что-то еще, чувствовала себя неопытной девчонкой, трепетавшей от одного взгляда зрелого мужчины. От волнения ладошки стали влажными. Хорошую я устроила себе встряску. Потом Клим обратил внимание на тумбу, где стояли мои свечи. Сдвинул их в сторону и расставил свои. Пару на столике, еще две на деревянном подлокотнике дивана с дальней стороны от меня, попутно зажигая их. Я сметенно следила за его движениями по комнате, и волосы на голове вставали дыбом. И вроде бы все нормально. Приятный мужчина займется со мной сексом. Ведь мечтают же женщины о Хью Джекмане или о Крисе Хемсворте. Но это было впервые в жизни, чтобы я по своей воле дала разрешение прикоснуться к себе совершенно чужому мужчине, не испытывая к нему близости, да еще и за немалые деньги. Ваши свечи ароматизированы, а лишние запахи будут отвлекать от процесса. Отвлек меня его голос. Затем он потушил свет, а, оглянувшись, выключил магнитолу. Стало тихо и как-то неловко. Но то, что в комнате образовался полумрак, слегка успокоило. Не видно красных пятен на лице, когда я нервничаю. И проще расслабиться. Наверное. Но когда Клим остановился у кресла и, не отводя от меня изучающего взгляда, стал медленно расстегивать ремень на светлых джинсах, я смущенно перевела глаза на магнитолу. «Может, другую подборку включить?» «Вы не получите ожидаемого результата, отвлекаясь на посторонний фон», ответил он, уже снимая джинсы и бросая их на кресло. Следом туда же отправилась и футболка. От теней, заигравших на его точенном прессе, у меня перехватило дыхание. Но я решила не отводить глаз во что бы то ни стало. Когда еще увижу такое прекрасное тело? Но когда он стал снимать белые боксеры, так соблазнительно обтягивающие бедра и ягодицы, я нервно сглотнула и выговорила пересохшими губами: «Может, вам еще что-то нужно?» «Не суетитесь, Алина». Мягко, но уверенно перебил Клим, вытянулся во весь рост и уверенно перекинул полотенце через плечо. «Ванную я найду сам. Вы постарайтесь не сбежать». От его задорного подмигивания я лишь моргнула, как сова, и немигающим взглядом проводила его спину и упругие ягодицы в темный проем двери. «Фух, ничегошеньки себе!» Выдохнула я горячий воздух, обжигающий легкие, и потерла предплечье ладонями. «Пахнет от него приятно!» Это я еще на встрече заметила. Тело просто божественное. Не мудрено это, его инструмент, генетика хорошая, следит за собой, не выглядит потасканным или что его принуждают. Знает себе цену. Мастер, ничего не скажешь. Главное, не тупить. Я взялась за пояс халата и стала его развязывать, но, видно, не рассчитала силу в прошлый раз и затянула так, что ногти сгибались от напряжения, а узел не ослаб ни на миллиметр. Промучившись с поясом и ничего не добившись, я раздраженно мотнула головой, отбрасывая волосы назад. Уронила руки и резко выдохнула вверх, даже вспотела от напряжения. «Не получается». Услышала я за спиной и сразу оглянулась. Клим стоял у двери, плечом подперев косяк, и внимательно смотрел в глаза. На груди поблескивали капельки воды, полотенце едва держалось на бедрах, а в том самом месте, на которое я робела посмотреть прямо, слегка выпирал бугорок. «Вы не возражаете, если мы приступим?» Медленно направился ко мне он, на ходу сбрасывая полотенце. Внутри все перевернулось, но я сжала пальцы в кулаки, отвела глаза и лишь покорно кивнула. «Меня не нужно бояться. Я не сделаю ничего, что вызовет у вас дискомфорт». Успокаивающим тоном проговорил он, становясь у меня за спиной. Меня начинало морозить, но я внутренне сжалась и понимала, что эти первые неловкие минуты нужно просто перетерпеть, а потом все пойдет как по маслу. Наверное. Клим чуть склонил голову над моим плечом и просунул руки между моими к тугому узлу. Тот поддался крепким мужским пальцам почти сразу. У меня была напряжена каждая мышца. Я не знала, куда деть руки, и без конца сжимала то пальцы, то халат на бедрах, то продолжала стоять ровно, как оловянный солдатик. «Ты слишком напряжена». Неожиданно перешел на «ты», мой гость. «Закрой глаза и вдыхай ровно и медленно». Меня еще ни разу не учили заниматься сексом. Все шло всегда естественно и без эксцессов. Но сейчас я ощущала себя деревянной, и, надо признать, этот мужчина смущал меня, как никто другой. «У меня не получается». Наконец созналась я. Я никогда не занималась этим за деньги. Забудь о деньгах. Представь себя актрисой. Выдохнул он на ухо, одновременно вытягивая пояс из шлевок и бросая его на край дивана. Полы халата разошлись, и от прохладного воздуха комнаты я тут же втянула живот. А потом и халат оказался на полу. Я ощутила теплые крепкие ладони Клима на талии и невольно покачнулась в сторону от него. Но тот удержал меня на месте, положив одну руку на живот и прижав спиной к себе. Другой он медленно скользил вдоль плеча вверх. Я стояла ни жива, ни мертва, кожей спины ощущая, как перекатываются мышцы на его груди, и какой он теплый. Клим вдруг отнял руки и мягко коснулся моих распущенных волос. Легкими движениями собрал их в высокий хвост и закрепил чем-то вроде резинки. И где он только ее взял? Не больно, заботливо. А я широко раскрытыми глазами смотрела перед собой и вздрагивала от каждого его движения. От смущения плечи сами собой поднялись, но Клим тут же обхватил их ладонями, мягко сжал и неожиданно подул на затылок. Мелкие волоски защекотали шею, и от его дыхания колки и мурашки мигом разнеслись по всему телу. Я напряженно свела лопатки, а он коснулся горячими губами моего уха и прошептал: «Ты красивая женщина, тебе нечего стесняться». И ласково поцеловал в шею. Но от его подбадриваний мысли еще больше сосредотачивались на том, что происходило. Я лишь судорожно вдохнула и зажмурилась. Клим провел влажную дорожку из поцелуев к плечу, а потом уткнулся носом в затылок, горячо дыша, стал медленно опускаться вниз по позвоночнику, следуя ладонями по плечам, предплечьям и вниз уже по бедрам. Когда его дыхание коснулось поясницы, где начинались трусики, я дернулась, но он не дал отстраниться, обхватив одной рукой за живот. Все тело начинало ломить от напряжения, а мысли путались от того, что я не знала, что делать. Будто это происходило со мной впервые, но я очень старалась расслабиться и не думать, что этот человек нанят мной именно для секса. Однако попробуй не думать о том, что напрягало больше всего. Его руки умелые, горячие, нежные, блуждали по моим ногам, находя такие чувствительные точки, о которых я и не догадывалась раньше. Плавным, но уверенным движением он расставил мои ноги и мучительно медленно провел ребром ладони по внутренней стороне бедра к самому чувствительному местечку. А когда коснулся его, словно случайно задел, меня прошибло током от низа живота и внутренним жаром обдало лицо, кажется, даже корни волос воспламенились. Я прерывисто выдохнула, а Клим ловко подцепил пальцами трусики и стянул их вниз, поддержав меня, когда пришлось переступить через них. Поднявшись, он властно развернул меня за плечи лицом к себе. Как бы ни была смущена, но я взглянула в его лицо, боясь увидеть сама не знаю что. А он ошеломил меня необыкновенно пронзительным взглядом, обещающим невероятное удовольствие. Я вдохнула и впервые явственно ощутила его естественный запах, без отдушек, не похожий на других, теплый, манящий, трогающий что-то глубоко внутри. А потом Клим опустил глаза и с нескрываемым наслаждением провел костяшками пальцев по моей груди, вдымающейся от волнения, но уже ставшей болезненно чувствительной. Соски заныли, едва он коснулся их, и сквозь них в меня ворвалось нестерпимое желание принадлежать этому мужчине, позволить ему сделать все, на что он способен. В голове помутнелось, и мысли увязли в плену вожделения и досадных сожалений, что такого со мной не может быть всегда. Но я еще робела перед незнакомцем. Клим словно почувствовал мое настроение, взял за руку, усадил на диван и положил ладони на колени. Но я машинально сжала бедра вместе, а он с ласковой усмешкой покачал головой. Я облизала губы и чуть расслабила мышцы. Спокойно разведя мои колени, он приподнялся и мягко надавил на плечо ладонью, укладывая на спину. Я сосредоточенно следила за любым его движением и с опаской представляла, что он будет делать дальше, но безумно хотела забыться и просто отдаться чувствам. Он же был так непринужден и методично исследовал мое тело руками, будто изучал инструмент, чтобы заиграть на нем величественную мелодию. И все это в полной тишине, где, казалось, слышалось только мое сердцебиение и тяжелое дыхание. Даже холодная испарина выступила между грудями и на шее. Хотелось смахнуть влагу, но руки приросли к простыне. Неожиданно Клим легко поднял меня за бедра и переместил так, что вся я оказалась лежащей на диване. На секунду он покинул меня, взял что-то со столика и вновь оказался рядом. Встав коленями на диван, Клим навис надо мной на вытянутой руке, а другую положил на живот. От легкого поглаживания внутри задрожало, и мышцы на прессе завибрировали. Его взгляд жадно изучал мое тело, а я, закусив губу, пыталась не забывать дышать. Почти сразу за рукой последовали губы. Он замедлился у пупка. Поцелуй показался вечностью. А когда обвел его языком, дразняя, замирая, посасывая и покусывая кожу, словно огненные стрелы разошлись по кругу от его центра, но когда нежно подул на него, из моих губ вырвался сдавленный стон. Клим уже не останавливался и покрывал мой живот отнюдь не легкими поцелуями, а жаркими, ненасытными, и сам, тяжело дыша, ласкал себя рукой. Я согнула ногу и отвела в сторону, чтобы ему было удобно, но мимолетно задела его пах и почувствовала, как в колено уперся горячий, довольно большой член, который уже налился мощью и пружинил. Клим был возбужден, и это польстило. Надеюсь, он не принимает никаких средств. Пролетела дурацкая мысль, и я снова замерла взглядом на его макушке. Волнующие, чуть голодные поцелуи двигались вверх, и в момент, когда он обхватил губами сосок, я зажмурилась и сильно прикусила нижнюю губу, что даже вздрогнула, и внезапно его рот оказался у мочки уха, а я распахнула глаза. «Ты очень вкусно пахнешь, шоколадка. Но я хочу, чтобы ты расслабилась и перестала контролировать себя». С придыханием проговорил он. «Начни ласкать меня». От смущения и нетерпеливого ожидания продолжения я растерянно коснулась кончиками пальцев его груди. Кожа была гладкой, мышцы упругими. Но Клим смутил еще больше, когда склонил голову и поймал мои робкие пальцы губами, чуть прикусывая их зубами. Я беззвучно засмеялась и отвернула голову, но вновь взглянув на него, заметила, как пристально он изучает мое лицо, обводит губы искушающим взглядом, откровенно любуется полной грудью и нежно водит пальцем вокруг соска. От этой незатейливой ласки и какого-то умиротворения, неожиданно окутавшего меня, я наконец осознала, что Клим не делал ничего неприятного. Комфортно было абсолютно все. Однако я не могла отключить голову по щелчку пальцев и только ловила каждое движение мужчины. Клим взял мою руку и опустил к своему паху, заставляя обхватить член. И я подчинилась. Тот действительно был большой, упругий и такой бархатистый на ощупь, что я невольно сглотнула, представив его у себя во рту. Но, кажется, сейчас я не могла себе этого позволить, он чужой. И все же с тайным наслаждением водила плотно сжатыми пальцами по напряженному стволу, при каждом вдохе сбивая с дыхания. Но Клим управлял моей рукой, помогая правильно его ласкать. А в тот миг, когда ощутила его пальцы на клиторе, я оцепенела и отняла руку, выпустив его член. Клим вдруг поднял на меня потемневший от возбуждения взгляд и выдохнул. «Перестань следить за мной. Отдайся ощущениям». Он опустился к моим бедрам и, проведя пальцами по складочкам, подул на них. Ощутив горячее дыхание в самом заветном месте, я задрожала от разности температур и невольно прогнулась. Тот словно подхватил мой порыв и, просунув ладонь под поясницу, сам направил мои бедра навстречу себе. В следующее мгновение его ловкие пальцы погрузились в меня. От невероятного чувства блаженства, смешанного со смущением, я раскрыла рот, громко выдохнула и рефлекторно сжала влагалище, словно запирая его трепетные пальцы внутри себя. «Вот так». Довольно выдохнул он и проник еще глубже. Вот это и случилось. Я впустила его в тайник. Тело стало покорным, как пластилин, и со вздохом откровенного желания я закрыла глаза и поддалась вперед. Ноги сами собой согнулись в коленях, стопы вытянулись на носочки и бедра раскрылись навстречу мужчине, открывая доступ к самому сокровенному. Скользнув внутри меня, на секунду вынимая пальцы и вновь погружая внутрь, свободной рукой Клим поглаживал мои бедра. И вдруг я ощутила его пальцы на клиторе, горячие и мокрые от моего сока. «Ты очень страстная женщина», — прошептал он и стал уверенно массировать клитор, растирая влагу по складочкам. Тот стал превращаться в тугую горошину и посылать разрядки тока по всему телу. Я уже не чувствовала шеи и уронила голову на подушку, закрыв глаза. Начали гореть кончики ушей. Огонь перешел на лицо, мигом спустился к груди и взорвался искрами под кончиками его пальцев. Я застонала в полный голос, вся покрываясь восхитительными мурашками и инстинктивно выгнулась дугой. Пальцы ног онемели, и по бедрам потекла лава, обездвиживая меня и делая полностью беззащитной. Это было невыносимое удовольствие, которое я не испытывала очень давно, от которого мысли путались и не хотелось ловить их. Сопротивлению уже не осталось места. Я млела от неукротимого возбуждения, захватывающего все мое существо и подчиняющего моменту здесь и сейчас. От нестерпимого восторга я содрогнулась и забилась в конвульсиях. Руки Клима исчезли. Что-то зашелестело, я приоткрыла веки и в полумраке увидела, как тот вынимает презерватив из упаковки, как надевает его на подрагивающий член и делает это неспешно, безумно сексуально, словно бог любви. Клим поймал мой любопытно восхищенный взгляд и не отвел свой, завораживающий, пленительной силой. Оттомление во всем теле, тумана в голове, напряжение, медленно оставляющие мышцы ног, я не заметила, как Клим надвинулся на меня и властно развел бедра. И только ощутив, как что-то упругое, мощное пробивается внутрь меня, неспешно, до самого упора и замирает. Через все тело пронеслась волна нового возбуждения и будто зарядила каждую клеточку тела электричеством. В животе стало невыносимо горячо, и это были уже не пальцы. Пульсирующие мышцы сжались вокруг твердого члена и привыкали к размеру. Как же долго у меня не было мужчины. Как давно я не чувствовала себя такой нужной. Я страстно вцепилась в крутые плечи Клима и притянулась ближе, чтобы ощутить всю силу его божественного тела, проникающую в меня, словно заряд молнии. Клим тяжело задышал мне в шею и чувствительно прикусил кожу у ключицы, но это только распалило мою жажду. Я прижалась еще ближе, начав двигаться бедрами, давая понять, что готова к большему. И он сам притянул меня, обхватив спину влажными ладонями, отзываясь на каждый мой вздох и вторгаясь в меня уже без осторожности. Подхватив за ягодицы, Клим ловко перекатился и усадил меня на свои бедра. Поддерживая за талию, он увеличил темп, решительно насаживая на свой пульсирующий ствол, и это скольжение было таким сладким и нестерпимо чувствительным, что волосы на голове снова встали дыбом. Я даже не почувствовала презерватив, который всегда терпеть не могла из-за болезненных ощущений, и это стало еще одним удивительным откровением сегодня. На секунду, открыв глаза, я поймала выражение искреннего удовольствия на лице Клима и с еще большей охотой отдалась греховному искушению. Вскоре я перестала осознавать что-либо еще, кроме бесконечно накатывающих волн блаженства, и наслаждалась каждой секундой и ощущением. По бедрам уже разливалось новое тепло, и нетерпеливая щекотка сосредотачивала все ощущения на одной точке, где соединялись наши тела. Я дрожала от невыразимого чувства свободного полета где-то за пределами этой комнаты, дома, улицы, выше облаков. Все отошло на задний план, кроме наших мокрых, содрогающихся навстречу друг другу тел. Наше дыхание сбилось, стало тяжелым и рваным. Стонал и он, и я, перебивая друг друга. Я приближалась к своему пику, и Клим уже замирал, едва контролируя себя, следя за мной из-под опущенных ресниц. Обжигающим огнем полыхнуло внутри, и разноцветные мошки замельтешили перед глазами, когда все мое естество сжалось вокруг упругого члена Клима. Он содрогнулся и прижал меня к себе на короткое мгновение, полностью замерев и задержав дыхание. А потом отпустил и бережно уложил на спину совершенно ничего не соображающую, обессиленную. После сокрушительного оргазма я свернулась калачиком и не могла сдвинуться с места. Только кровь гулко пульсировала в ушах. А через какое-то время ощутила, как Клим влажной рукой водит по спине, осыпает невесомыми поцелуями плечо и снова пытается войти в меня, но уже сзади. «Достаточно». Едва выговорила я, сейчас я уже ни на что не была способна. Казалось, он иссушил меня до дна, даже не знаю, сколько прошло времени, но на новый секс была не готова. Клим спокойно поднялся и ушел в ванную. А я не могла поверить, что испытала такое с человеком практически с улицы. Все прошлое и все мои воспоминания о последнем разочаровании стали такими мелкими и незначительными, как дома, превращающиеся в спичечные коробки при наборе высоты в самолете. Ни с чем другим я это не смогла сравнить. Сколько так пролежала в тишине, не заметила. Но когда пришла в себя, то увидела Клима полностью одетым, сидящим в кресле и спокойно наблюдающим за мной. Разомлевшая после ласки, я погладила онемевшие щеки и поднялась. Руки и ноги подрагивали. Дотянувшись до халата на полу, накинула его и, потупив взгляд, мягко улыбнулась. «Спасибо. Мне понравилось». «Мне тоже». Проникновенно ответил тот и поднялся. «Ты очень чувственная женщина. Только вовремя отпустить контроль». Я лишь сдвинула брови, будто извиняясь за неловкость. Он неспешно прошелся по комнате, потушил свечи, а потом включил свет, и после его слов магия ночи развеялась. «Мое время вышло. Вы не против оплатить вторую часть?» И сразу на «вы». И мы снова чужие. Его тон был вежлив и не отрицал полученного удовольствия, но острое разочарование пробежало холодком по спине. После всего случившегося, мне казалось, он мог бы быть любезнее. Но сразу после секса голова плохо соображала, и я постепенно осознавала, кто он, для чего здесь и какая это реальность. «Да, конечно». Дежурно улыбнувшись, чтобы не показать задетого самолюбия, я запахнула халат и вышла из комнаты. О чем я вообще думаю? Он не обязан быть милым. Я не обязана. Это было на один раз, чтобы воспламенить давно погасшую искру. Горько усмехнулась я и дважды пересчитала оставшиеся деньги, потому что не могла сосредоточиться даже на элементарном. В комнату возвращаться не хотелось. Что-то переворачивалось внутри, но делать было нечего. «Я больше ничего вам не должна». Спокойно подошла к мужчине и вручила ему оговоренную сумму. Он неотрывно смотрел на меня, но я так и не осмелилась поднять глаза, изображая, что слишком утомлена после секса. «Желаете договориться на следующую встречу?» — ровно спросил он, подхватив свою сумку. «Не думаю». Качнула головой я и отошла к окну. «Тогда приятного вам вечера, страстная шоколадка». Вежливо простился он и вышел из комнаты. «Дверь просто захлопните!» Чуть громче сказала я, закатывая глаза на прозвище. Глупо она звучала из его уст. И дверь просто захлопнулась, оставляя меня наедине с мрачными мыслями в звенящей тишине. Незнакомый мужчина, жиголо, подбадривал меня откровенными комплиментами. Можно ли было считать их правдой? Наверное, это психологический прием, чтобы подцепить на крючок. Кто на самом деле скажет, страстная я женщина или нет? Насколько я хороша в постели? С одним я яркая и легкая, с другим зажимаюсь, с третьим бесконечно исследую себя и его. Но где та граница, определяющая, что ты — это совершенство? Каждому свое. Но учитывая особенность древней профессии, надо сказать, вел себя Клим как настоящий джентльмен. Хотя таковым не был. Кого я обманываю? Джентльмены не спят с дамами за деньги. И как жаль, что рядом нет такого мужчины. Да и он, возможно, полная противоположность видимому образу. И все это наносное. Я ведь совсем не разбираюсь в мужчинах. В прибыли, в рекламе, в продажах. Но не в мужчинах, как оказалось. Однако, надеюсь, скоро меня это уже не будет волновать. Я получила свой бонус в виде флёра свободы и желания не усугублять отношения с мужчинами романтическими привязанностями. Ну что, ведьма Рима, посмотрим, как подействовала твоя рекомендация. Какими глазами я посмотрю на первого подкатившего ко мне мужчину?